Запоздалая реакция из Ватикана. Первым в Берлин пришел ответ от германского представителя в Ватикане Эрнста Вайтзеккера. Посол и сотрудники его миссии уже давно имели тесные контакты с представителями союзников. Когда в конце 44 года Ватикан посетил епископ Нью-Йорка, будущий кардинал Спелман, Вайтзеккер через немецких пасторов вручил ему памятную записку для передачи президенту США. В ней содержался призыв не допустить встречи всех союзников в Берлине и с этой целью провести оккупацию Германии лишь силами американских и английских войск. Затем дипломату удалось провести ряд доверительных бесед с бывшим американским послом в Берлине Вильсоном и шефом управления стратегических служб США генералом Донованом. Нацистский эмиссар при этом поставил вопрос о сокращении сроков войны политическими средствами. Что касается американских собеседников, то они, и это весьма примечательно, подняли вопрос о возможном расчленении Германии после войны на ряд самостоятельных образований. Получив из Берлина меморандум Риббентропа, Вайтзеккер без промедления довел его содержание до сведения представителей западных держав в Ватикане. Ответ был обескураживающим. Переговоры невозможны без персональных изменений в правительстве Германии. Риббентроп на запрос Вайтзеккера ответил: «О персональных переменах не может быть и речи. Только национал-социализм может спасти Германию и Европу».